Запись седьмая. Женщина-овца. Дорогой дневник, я знаменитость. Самая настоящая. Никогда у меня не было желания стать хоть сколько-то известной. Даже на сайте книжного магазина, где я работала, во вкладке «Наши люди» я единственная, у кого нет фотографии. Вот насколько я не хотела быть знаменитой. Но у жизни свои взгляды на все наши хотелки. И волею судеб я звезда. С чего все началось? Я спустилась утром на завтрак. Там была все та же безликая еда. Я уже даже не задумываясь накидала в тарелку сыра, ветчины, зелени, хлеба и масла. Потом вспомнила, что я без денег и непонятно, когда буду есть в следующий раз, и удвоила все продукты на тарелке, снова пройдясь вдоль столов. Дополнила это комбо яблоком. Сотрудница отеля, которая до этого спасла меня от штрафа, на прекрасном русском сказала «доброе утро». Я любезно кивнула, но вместо того, чтобы переключиться на других посетителей, она не сводила с меня глаз. Тут я должна пояснить, почему и ресепшн, и завтрак в одном месте. Я живу в очень маленьком отеле. Ресепшн у нас сразу при входе. Слева от него две девушки накрывают по утрам стол с закусками, а справа, напротив лестницы, лифт на этажи. Все в одном месте. Зала для завтраков нет. Все едят на уличной террасе, той самой, которая граничит с баром, где трудится Юсуф. Так вот, сотрудница отеля, позже я узнала, что зовут ее Зейнеп, как-то неуверенно позвала меня к себе. Я подошла к ней вместе с тарелкой. «Мадам, случилось кое-что, о чем вы должны знать», — шепотом произнесла Зейнеп. Девушки, которые накрывали завтрак в отеле, переглянулись и засмеялись. «И что же?» — спросила я. «Мадам, вы только не пугайтесь, но сегодня про вас говорят все». Я положила в рот половинку грецкого ореха и стала нервно жевать. «Помните, позавчера на пляже вы устроили кое-что?» Я покосилась на забинтованную руку, давая понять, что такое не забывается. «Так вот, это попало на видео. Кто-то снял, как вы горите, и выложил в интернет». Тут она постучала острым ногтем по экрану своего смартфона. Я поставила тарелку и здоровой рукой закрыла лицо. «Теперь я всеобщее посмешище. Видео увидит Павлик и поймет, что не зря он меня бросил. А еще ролик посмотрит моя мама и скажет, что Роза была права. Я запрограммирована на саморазрушение». «Я могу это увидеть?» Депрессия снова пришла в мою голову, села там на диван и положила ноги на журнальный столик. «Да, мадам, только давайте отойдем». Зейнеп взяла телефон и пошла в сторону лестницы, которая была напротив лифта. Там мы сели на ступени, она открыла ссылку в WhatsApp, и я увидела себя. На видео я сижу спиной к камере, на голове капюшон, пью вино, передо мной куча вещей. Затем я обливаю все это жидкостью и поджигаю, лицо по-прежнему скрыто. Вещи плохо горят, огня даже на видео не видно. Я делаю еще один глоток из бутылки. Тут Зейнеп поднимает на меня глаза и шепотом говорит: «Хорошее вино, мадам, дорогое». Мы опять опускаем взгляд к экрану. Там я берусь за бутылку жидкости для розжига и устремляю струю на кучу с вещами Павлика. Струя вспыхивает, бутылка тоже, я ее отбрасываю, и в этот момент происходят две вещи. Жидкость взрывается, а я ору каким-то нечеловеческим голосом. Я вздрогнула. Этот вопль эхом разлетелся по этажам. Девушки-буфетчицы опять прыснули от смеха. Видео на этом заканчивается. Лицом в кадр я так и не повернулась. Зейнеп положила мне руку на спину и, утешая, стала гладить. «Не переживайте, мадам. Поговорят и успокоятся». По взгляду было понятно, что она очень за меня переживала. «Но ведь из видео уже непонятно, что это я?» — спросила я. «Да, мадам, непонятно, это хорошо, но...» «Что «но»?» «Все как-то узнали, что это я?» Депрессия в моей голове уже ликовала и радовалась, что наконец-то она сможет меня добить. «Нет», — растянула Зейнеп, — «но над вами все смеются. Вас называют...» — тут она опять перешла на шепот. «Каюн-каден, женщиной-овцой». «Почему овцой?» Она еще раз запустила видео за 2 секунды от конца, там, где я ору. Вопль опять гулким эхом разлетелся по этажам, а твари-буфетчицы уже ржали в голос. Я действительно орала, как раненая овца. Но на этом все не закончилось, дорогой дневник. Иногда после завтрака я хожу к парку на берегу. Дорога к нему идет мимо домов местных жителей, и на балконе одного из них, на первом этаже, пожилая женщина все время смотрит телевизор. Ни разу не было, чтобы он оказался выключен. Потому что было на ее экране, я понимала, какая нынче информационная повестка дня. Брэда Питта показывали в тот день, когда эта гадина Анджелина пыталась подать на него в суд. Оттуда же я узнала про очередные беспорядки во Франции. А вот конкретно сегодня я увидела там себя в выпуске новостей. Я шла, никого не трогала, а эта бабка смотрела на балконе телевизор, где диктор что-то рассказывал, а потом в кадре появилась я, и в конце раздался мой крик. Старуха громко захохотала, затем на экране опять появился смеющийся ведущий и заговорил на турецком. Из следующего за этим сюжета я узнала, что видео разошлось на мемы. Кто-то сделал из моего вопля песню, кто-то вставил в конце перепуганную овцу и так далее. Бабка повернулась ко мне, вытирая слезы от смеха, а я надела очки и побежала, как будто она могла меня узнать. Я была знаменита, но неузнаваема, как уличный художник Бэнкси. Бежала я недолго, легкая атлетика не являлась моей сильной стороной. Там, где дорога опять поворачивала к пляжу, находился заброшенный участок с зарослями какой-то травы выше меня, наверное, на метр. И я свернула туда, и меня внезапно стало тошнить. Я уперлась руками в колени, согнулась пополам и изрыгала из себя и завтрак, и боль. Сопровождалось это опять какими-то жуткими звуками из моей гортани, как будто из меня выходил демон. После того, как все закончилось, стало легче. Я достала из сумочки зеркало. Вены на лбу надулись, глаза были красными, на подбородке висела слюна, из носа текло. Идти в таком виде туда, где люди счастливо загорают и купаются, я не хотела, и решила направиться вглубь участка. Между высокими зарослями была видна тропинка. Я шла по ней и надеялась, что тут скрывается какой-то неизвестной науке монстр наподобие краба с длинными конечностями, которые проткнут меня насквозь, навсегда лишив этих мук повседневности. Но, увы, никого, кроме кур, там не оказалось. Дорожка привела меня на берег речушки, впадающей в море. Наверное, этот участок принадлежал какому-то гордому и нежадному турку, который категорически отказался продавать его под застройку, потому что вокруг были или дорогие виллы, или отели. Там, где заканчивалась высокая растительность, стоял развалившийся домик, а рядом с ним старое дерево, увешанное огромными красными гранатами. Некоторые из них уже лопнули, обнажив бордовую мякоть. Я сорвала один, залезла в лодку, которая стояла на берегу, и начала есть. Бусины граната лопались во рту от малейшего движения языком. Я хрустела косточками и думала о том, что со мной приключилось за последние 2 дня. А поделиться этим мне было не с кем. Сидя в этой дырявой лодке на берегу вонючей речки, я была исключительно одинока. И дело тут даже не в том, что меня бросил жених, а в том, что мне некому было ни написать, ни позвонить. За все это время только мать проявила ко мне интерес, и то по совету шаманки после претензий покойной бабки. Ценность всех так называемых друзей в моей голове обнулилась. О том, что со мной случилось в ЗАГСе, знали большинство моих знакомых, но почему-то никто за все это время не удосужился поинтересоваться мной. Надя, как я думаю, вообще старалась забыть и меня, и Павла Дмитрича, возвращая свою жизнь в прежнее русло после стремительных перемен. А вот Вика, которая рвалась со мной в этот медовый месяц, могла бы и поинтересоваться моими делами. Я достала телефон и надиктовала следующее сообщение, расшифровываю дословно. «Ну и какими такими важными делами ты занята, что не нашла времени написать мне? Ты вообще мне подруга или как? Если даже в такой ситуации тебе на меня пофиг, то тогда давай перестанем дружить». Я нажала «Отправить», и сообщение со звуком «Вжух» улетело к моей, теперь уже, наверное, бывшей подруге. Отвечала Вика всегда не сразу, так что скоро сообщения от нее я не ждала. У меня возникли мысли удалить аудио, пока не поздно, но я этого не сделала. Я занимаюсь с психологом, а значит, я должна быть решительной, взять жизнь в свои руки и нести ответственность за то, что делаю. И тут я, дорогой дневник, задумалась о дружбе в целом. Я искренне считаю, что большая дружба — это как большая любовь. Она или может случиться в твоей жизни, или нет. Более того, если она появилась, значит, надо над ней работать, чтобы дружеские отношения не угасли. Как вместо любви бывает влюбленность, так и вместо дружбы бывает приятельство. Наверное, все, кого я знаю, на самом деле являлись моими приятелями, и они не обязаны тратить свое время на то, чтобы интересоваться, каким таким странным образом я все еще не покончила с собой. Заляпанная соком граната, я пошла домой, отметив, что нашла отличное место, где можно посидеть в одиночестве. Позже, в тот же день, я стирала в раковине свое нижнее белье, когда в номере зазвонил телефон. Я даже не сразу поняла, где он находится, потому что, честно сказать, ни разу не обращала на него внимания. Он, как ни странно, стоял на тумбочке около кровати, но с той стороны, где я никогда не бывала. Я подняла трубку. «Мадам, алье, это Зейнеп». В Турции очень смешно произносят «алло», и я каждый раз улыбаюсь. «Да, Зейнеп, что-то случилось?» — осторожно спросила я. «Может, теперь меня арестуют за то, что я стащила гранаты из чужого сада?» «К вам тут пришли. Не могли бы вы спуститься?» В голосе был сплошной позитив. «Я никого не жду», — растерянно сказала я. «Это ваш друг, мадам, спускайтесь!» «Нет», — сказала я и положила трубку. Внутри меня опять начинала нарастать истерика. Никаких неожиданностей, ни хороших, ни плохих, я сейчас не хотела. Вода капала с мокрых трусов, зажатых в кулаке, прямо на пол. У меня совершенно точно не было друзей в Турции. Да и в принципе у меня их нет, как мы сегодня выяснили. Но телефон зазвонил снова. «Алье», — сказала я, передразнивая Зейнеп. «Мадам, спуститесь, очень прошу». Я натянула мятую футболку, шорты и спустилась на первый этаж. За столиком на террасе мне махала рукой Зейнеп. Я бросила взгляд на стойку ресепшена. За ней виднелся угрюмый портье, который, видимо, сменил ее и заступил в ночную смену. Рядом с назойливой сотрудницей отеля сидел неизвестный мне молодой человек, высокий, с кудрявыми светлыми волосами. «Швед, наверное», — проскользнуло в моей голове. Я встала около стола и вопросительно посмотрела на Зейнеп и незнакомца. Она показала на стул рукой. Я покорно села и обратилась к незнакомцу. «Что вам от меня нужно?» Прозвучало грубо, но это меня мало заботило. Швед растерялся и посмотрел на Зейнеп. «Мадам, вы разве не помните его?» Она была удивлена, словно рядом со мной сидел Том Круз. Я отрицательно кивнула. «Я Мартин. Я спасал вас на днях от огня», — улыбнулся он и протянул мне руку. «Так вот кому я обязана тем, что ем раз в день и вообще не знаю, как доживу оставшиеся дни отпуска», — процедила я, не пожав руки. Он удивленно посмотрел на Зейнеп, но та растерянно пожала плечами. «Счет за услуги больницы составил $2000», — сказала я, растягивая слова, чтобы все поняли. «Вах!» — выдохнула Зейнеп. «И вы заплатили, мадам?» «А как я могла не заплатить?» — удивилась я. «Мадам, надо было торговаться. Это же Турция. У нас нет таких дорогих услуг». Она кивала, давая понять, что я дурочка. «Но ведь я была не на рынке, а в больнице», — возмутилась я. «Мне даже бумагу выдали». «Ох, мадам, мадам», — вздыхала моя отельная подруга. «Но разве у вас нет страховки?» — вдруг выдал Мартин. «Ведь она должна была все покрыть». «Я не знаю. Завтра буду звонить в страховую компанию». «Так зачем вы пришли?» Мартин рассказал, что очень за меня переживал, и даже несколько раз звонил в больницу, чтобы узнать, как я, но там сказали, что на перевязку я не пришла. И только сейчас я вспомнила, что должна была показать руку врачу сегодня. Они согласились дать ваш адрес только когда я объяснил, кто я. Заходил к вам днем, но ваша подруга, тут он посмотрел на Зейнеп, сказала, что вы куда-то ушли. Я хотела сообщить, что, наверное, меня в это время выворачивало в камышах, но не стала. Все же передо мной сидел мой спаситель, и, надо сказать, очень красивый. Позже я анализировала эту встречу на террасе и поняла, что в день нашего так называемого знакомства я была в огне, агонии и шоке, а он в спортивной форме, в кепке и солнцезащитных очках. Странно, что я не запомнила, что он 2 метра ростом. «Завтра я ухожу в поход по Ликийской тропе, и перед этим хотел с вами увидеться, узнать, как ваши дела. Может быть, мы все выпьем пиво?» — вдруг спросил он. «Только если вы угощаете», — сказала я. «Благодаря вам и турецкой медицине я теперь бедная». Мартин встал и пошел в сторону бара, где за стойкой улыбался Юсуф. Зейнеп повернулась ко мне. «Мадам, будьте с ним приветливее. Все же он вас так долго искал, ведь в больнице не с первого раза дали ему ваш адрес». «Хорошо. И зови меня Варвара или Варя. Мадам, мне не нравится». Зейнеп заулыбалась. Ей явно польстила моя просьба. Я присмотрелась к ней еще раз. Без униформы она была более расслабленная и менее формальная. Глаза ее все время улыбались, даже когда лицо оставалось спокойно. Таких, как она, я обычно называю «энджелами». Главный их талант — своим присутствием делать мир лучше. Я не разбиралась в людях, но, глядя на Зейнеп, понимала, что она совершенно не способна на злобу. Обычно у таких, как она, столько доброты и тепла, что это сказывается и на их внешности. Зейнеп, например, далеко не красавица, но оторвать взгляд от нее было сложно. «Что-то не так, Варя?» — спросила она, заметив, что я на нее пялюсь. Я помотала головой и улыбнулась. В этот момент Мартин поставил на стол 3 бутылки открытого пива «Эфес». «Вон тот парень», — показал он на Юсуфа, — «передал вам привет». Зейнеп расцвела и замахала официанту. Он в ответ помахал ей из-за бара своей короткой рукой. «И он, кстати, тоже из той же категории, что и Зейнеп», — подумала я. «Энджел». Понимая, что разговор надо как-то продолжать, я поинтересовалась у Мартина, что такое Ликийская тропа. Он, не вдаваясь в подробности, рассказал, что одна британка так полюбила эти места, что решила все достопримечательности Средиземноморского побережья Турции объединить одной тропой. Протяженность ее 540 километров. Начинается она в Алю-де-Низе, что по соседству, а заканчивается в районе Анталии. Для того, чтобы пройти ее полностью, потребуется примерно месяц, но сойти можно в любой момент. «Любопытно», — кивнула я. «Значит, вы будете месяц идти куда-то пешком?» Мартин покачал кудрявой головой. «Увы, мне придется вернуться в Ливерпуль. Работа», — вздохнул он. «А кем вы работаете?» — поинтересовалась Зейнеп. «Я спортивный врач», — улыбнулся он. «Если вы хотите, я могу перевязать вам руку. У меня есть диплом по терапии». «Нет уж, спасибо», — я сделала глоток пива и произнесла. «А меня жених бросил перед свадьбой. и в медовый месяц пришлось полететь сюда одной. У меня депрессия и ненависть ко всему, но конкретно вам я очень признательна за заботу обо мне». Экран моего телефона загорелся. Это было аудиосообщение от Вики. Зейнеп смотрела, разинув рот. «Так вот почему мистер Павел Лучников не прилетел». Видимо, она изучила наш ваучер. «Именно потому. Вам, Мартин, я желаю хорошего похода. И берегите себя. Тебе, Зейнеп, отличного вечера. Я пошла достирывать трусы». На этом я встала и быстрым шагом ушла в отель. В лифте я начала задыхаться. Вероятнее всего, это была паническая атака, первые предпосылки которой начались еще за столом. Меня радовало, что я смогла вовремя убежать. Я распахнула дверь, и мокрая от холодного пота упала на кровать. Номер кружился, мир рушился, я задыхалась. Но через 5 минут вдруг стало легче. Мне кажется, дорогой дневник, все это случилось потому, что никто и никогда просто так не проявлял заботу обо мне. Эти ощущения были настолько новыми, что спровоцировали истерику нервной системы. Я приняла душ и уже лежа в кровати решила послушать, что мне там надиктовала Вика. Я включила аудио и услышала следующее. «Варя, это мама Вики. Викуша в больнице в тяжелом состоянии. У нее коронавирус и воспаление легких. Врачи говорят, что поражение больше 50%, но мы все надеемся на лучшее. С тобой все хорошо? Знаю, что вы не так давно общались. Нас в палату не пускают, но как только я попаду к ней, я передам от тебя привет. Сообщение твое я стерла, не переживай». Я села на кровать. Воздух в номере опять резко закончился. Я и правда была женщина-овца, и злополучное видео тут совершенно ни при чем.